погрузился в сладостное и печальное раздумье. Кто знает, где витали в эти мгновения его мысли? Кто знает, какие радужные видения проносились перед его взором? Кто знает, каким дивным призраком он упивался? Мысли его текли, грустные и полные нежности. Но, наконец, очнувшись, он вытер глаза, еще раз поцеловал папирус и, свернув его, спрятал у себя на груди. Затем, надев панцирь и шлем, опоясавшись мечом и вдев на руку щит, кликнул своего контубернула и приказал ему подвести коня, а конникам передать, чтобы они были готовы следовать за ним. Через полчаса, предварительно поговорив с Граником, он ускакал галопом из лагеря во главе 300 конников. Через несколько минут после отъезда Спартака в его палатку вошла Мирца, а следом за ней Арторикс. Юноша умолял и заклинал девушку открыть ему причину, мешающую ей стать его женой. Мирца же, как всегда, молчала, тяжело вздыхая и проливая слезы. «Я не могу больше так жить, поверь мне, Мирца», — говорил Гал. «Не могу больше, клянусь тебе жизнью. Клянусь тебе жизнью Спартака, который для меня гораздо дороже моей собственной жизни, ибо для меня она священна. Клянусь, что в моей любви к тебе, в моей страсти нет ничего мелкого, никакой слабости человеческой. Она стала огромной, она завладела всеми моими чувствами, всем моим существом, всей душой. Когда мне станет известно, что отвращает тебя от меня, что налагает на тебя запрет стать моей, может быть, кто знает, может быть, меня убедит эта непреодолимая необходимость. Может быть, она станет для меня неоспоримой. Я осознаю ее неизбежность. Я, может статься, покорюсь неумолимому року. Но чтобы я, не ведая, какая причина лишает меня возможности стать счастливейшим из людей, хотя я знаю, что ты любишь меня, чтобы я добровольно отказался от радости всей моей жизни и молча покорился? Нет, не верь этому. Не думай, что это случится когда-нибудь. Арторикс говорил с глубоким волнением, с большой искренностью и любовью. Голос его дрожал, лицо побледнело. Перед Мирцей стоял человек, говоривший то, что он действительно чувствовал. Она была растрогана и переживала большое невыразимое горе. «Арторикс», — сказала она сквозь слезы, — «Арторикс, умоляю тебя именем богов твоих ради твоей любви к Спартаку. Не настаивай, не расспрашивай меня больше. Мне так тяжело. Если бы ты только знал, какое горе ты мне причиняешь, поверь мне, Арторикс, ты больше не спрашивал бы меня ни о чем». «Выслушай же меня, Мирца», — сказал Гал в порыве страстной любви, теряя самообладание. «Выслушай меня. В таком душевном состоянии, в такой печали и с таким чувством безнадежности, клянусь тебе, я больше жить не могу. Видеть твое прелестное лицо, любоваться чистым сиянием, которое излучает твой взор, озаряет меня и любовно ласкает. Каждый миг видеть твою нежную кроткую улыбку, знать, что я мог бы обладать этим сокровищем добра и красоты и быть вынужденным отказаться от всего этого, не ведая причины, это свыше моих сил. Если ты не откроешь мне тайн, если не поведаешь этого секрета, лучше мне умереть, чем жить, потому что я не могу, больше не могу так мучиться и страдать. Да поразит Спартака в этот миг своей молнией всемогущая тарана, если я не упаду бездыханным на твоих глазах из-за твоего упорного, необъяснимого молчания». И с этими словами Арторикс, с искаженным от волнения лицом, выхватил из-за пояса кинжал и взмахнул им, собираясь нанести себе удар. «Нет, нет, во имя великих богов!» — воскликнула Мирца, умоляюще сложив руки. «Нет, не надо». И прерывающимся от волнения голосом добавил: «Я предпочту бесчестие перед тобою, предпочту лишиться твоего уважения ко мне, чем видеть твою смерть.